Шаббат шалом. Мирной субботы. Сегодня мы вместе будем изучать тему. Тему я назвал «Драгоценный детоводитель или учитель». Кен, нахон. וכמובן שמדובר על התורה. Конечно же, речь идет о Торе. והיום אני רוצה פשוט להראות שאם אין איזון מתוך הלימוד בין התורה ובין החסד, אז מאמין הוא לא יכול ללכת כמו שצריך בעולם הזה. И сегодня я хочу показать, что если нет равновесия между законом и благодатью, то верующий человек не может правильно двигаться в этом мире. Есть много примеров, которым мы нуждаемся в балансе. Например, у каждого из нас есть характер. בתוך האופי כל אחד יש דברים טובים ויש פחות טובים, אם לא לומר רע. Каждом из нас есть хорошие качества и не очень, если даже не сказать плохие качества. כלומר, אדם הוא צריך למשול בתוך עצמו כדי שיצר רע לא ייקח את הצד כוח. Таким образом, человек должен властвовать над своим характером, чтобы злое начало не брало верх. ובהתחלה בוא נקרא את הפסוקים שאנחנו נשען עליהם ואנחנו נמשיך אחר כך חקירה שלנו. איגרת אל הגלטים. Зачитаем сначала послание Галатам, потом продолжим наше расследование. פרק 3. Исследование. Третья глава. מפסוק 21. С 21 стиха. איגרת אל הגלטים. Послание к Галатам, Перек Гимель, третья глава, Перек Гимель, третья глава, Пасук 21 ад 25. С 21 по 25 стихи. ואתה, אחי התורה, סותרת את ההבטחות האלוהים, חלילה. כאילו, נתנה תורה אשר בכוחה להחיות, אז באמת הייתה הצדקה על ידי התורה. אבל הכתוב סגר את כל ביד החטא, למען תינתן ההבטחה על המאמינים באמונת ישוע המשיח. לפני בו האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה. אלי האמונה העתידה להיגלות. ובכן התורה הייתה אומנת אותנו על המשיח, למען נצדק על ידי האמונה, אבל עתה אחרי אשר בא האמונה, אין אנחנו עוד תחת יד האומן. Амен. Итак, закон противен обетованиям Божьим никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Мессию. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. הבנתי שהציור הזה יהיה דומה למוזניים. Я нарисовал весы. ואיפה ששמתי את שלושה מקומות האלה זה נקרא בעברית מפרק הטלטלין. А где я нарисовал три вот этих кружочка маленьких на иврите, это называется подвижное соединение. Это значит, что если какая-то сторона, это или это, эта сторона упадет прямо вниз, то ты не сможешь двинуться. Это не дает тебе передвигаться. И это духовное положение. Баланс между законом и благодатью — это план Божий. Человек не может убрать ни закон, ни благодать. Он обязан использовать и то, и другое. И одно не работает без другого. Потому что все в этом мире оно относительно и познается в сравнении. מפסוקים האלו אנחנו רואים שהתורה Из этих стихов мы видим, что закон уменет אותנו. Он ведет нас. 24, כן? 24 стихе. וכן תורה הייתה уменת אותנו אל המשיח. Закон, он вел нас, был детоводителем к Мессии. קל להבין, פשוט להבין. שאם אין תורה, אין מישהו שיכול לקחת אותך ביד ולהביא למקום הנכון. И очень ясно видно, что если нету закона, то значит нету того, кто взял бы тебя за руку и привел к Мессии. והתפקיד של האומן И задача руководителя или учителя, она очень интересная. כן. שילד גודל, Когда ребенок растет, אז מה אומר לו אומן? Что ему говорит наставник? Замутар. Это можно. Засур. Это нельзя. Альтиках. Не трогай. Альтига. Не бери. Лотухаль. Не кушай. Валенируце. Но я же хочу. Рааль. Альтухалидзе. Но я не нужно кушать. Сипарди шаити катан лозухер камашанима эти. Я рассказывал, что когда я был маленький, я не помню, сколько мне лет было. Цалаба шели ая хавер шеовед бамахон, ве у ая овед бамахон им химикалиот ве маабада гдола. Моего папы был друг, который работал в институте, в лаборатории с разными химикатами. Академай. Академик. בערב הגענו, לא יודע, הוא היה צריך משהו לדבר איתו. Вечером мы приехали туда, он должен был побеседовать с ним. אני זוכר, היה המון מיכלים שקופים כאלו. Я помню, что там стояло много прозрачных колбочек. ואני אמרתי, אני יכול לשתות מזה? Я спросил, можно это попить? הוא אמר, חס וחלילה. Он сказал, не дай Бог. Марти, вала не рутся ли что-то? Я сказал, но я хочу попить, попробовать. Умер зираль, это тамуд. И он сказал, это яд, ты умрешь. Вани, а Марти, ну лефахот кца. Я тогда сказал, ну хоть чуть-чуть, можно? Что мерит ло, а ел эду ло ми вин, че зе я рогу то. Ребенок не понимает, что это убьет его. והמבוגר הוא אומן והוא אומר אסור לך. А взрослый наставник, он понимает и говорит, тебе нельзя. ילד חושב שאומן הוא פועל ברע נגדי. И ребенок думает, что наставник, он как бы назло специально так поступает. כי הוא לא נותן את מה שאני רוצה, מה שאני חפץ, הוא לא נותן. Он не дает мне то, что я хочу. ואומן הוא יודע שהוא שומר אותי. Но наставник знает, что он на самом деле оберегает меня. Миномавет. От смерти. Векан кату шаину нишмарим беяда тора. И здесь написано, что мы сохранялись рукою закона. Ада зман мисуям. До определенного времени. Зотумерет шаумен. Это значит, что наставник Кломар Тора. Другими словами, закон. Пуэлет бетов лану, ло бера. Действует на, в добро нам. Взе хесед. А не во зло, и в этом есть благодать. Бишвилену. Для нас. И адайн Тора шумерет отану ада чува. Потому что закон сохраняет нас до момента покаяния. Это дугма. Это пример. ולאחר מכן, בורא עולם מפעיל אמונה בתוכנו. После этого Творец, он включает в нас веру. ואמונה גם לא יכולה לעבוד בלי קשר עם התורה. И вера, она не может работать без связи с законом. В чем благодать? Что такое благодать? Благодать – это ответ на покаяние. Бедюк, тиргум мушлам. Беврит зичне милим шабим, ото давар, бе ото шмия, ктива, отиот, чува. На иврите это звучит как ответ на ответ. Используется одно и то же слово, но два смысла есть. Есть милим арбе йотер, немашаль мила, стам дугма, шевер, 21 машмаут. Есть слова на иврите как шевер, которые имеют 21 разное значение. Вевика хахама лонат на тиргумки, 21 махшав лакахат. Я сейчас на русский не перевела слово «шевер», потому что я не знаю, что Рэб имеет в виду сейчас. Перелом, полом, перелом. Например, у меня, если говорить слово «шевер», сразу я думаю о переломе. Но также это означает «хлеб». Гам дганим. И зерна. Ве-од. И так далее, и так далее, 21 значение. Зе амила мина Тора. Это слово из закона, из Торы. Ве лаво ми маком азе ли маком ахер ве лишвор шевер, кломар лаво лакахат лехем. И перейти из одного места в другое, лишвор шевер, это прийти и взять хлеб. Лефе Тора. По Торе. Ло лефе асфат арехов. Не на жаргоне. То, возбо намших. Давайте продолжим. Пасук 21 умер. 21 стих нам говорит. Ша Тора сутерет автахот айлогим умер ло хаз вехалила. Закон противен ли обетованиям Божьим? Нет, никак. Тора ло сутерет автаха. Закон не противостоит обетованиям. Тора ло сутерет автахот. Каким-либо обетованием Бога. Есть арбе автахот. Есть много обетований. А валезе автаха хи хашува. Но какое самое главное обетование? Хашува ле олам, ифшар ломар. Для всего человеческого мира. Эзе автаха. Какое обетование? Машиах, хаей нецах. Жизнь вечная, Мессия, приход Мессии. Бли Машиах эн хаей нецах. Без Мессии не будет вечной жизни. Аваль чува медуекет, но... хаей олмим. Четкий ответ... хашува? Самое важное обетование – это вечная жизнь. Лама? Почему? Они лопусек. Я не авторитет. Они лопусек. Аваль шлихим пуским ланоло. Но апостолы являются для нас авторитетами. Кен? Да? Бонифтах. Давайте откроем. Игерет решена. Первое послание. Шалиах Йоханан. Апостола Иоанна. Перек бет. Вторая глава. Решона альпи Йоханан. Первая Иоанна. Перек бет. Вторая глава. Ке. Пасук 25, перек бет, пасук 25. 25 стих 2 главы. Ваавтаха ашер гифтихану ги хаей оламим. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Аминь. Есть арбе автахот. Есть много обетований. Гам есть автахот, шахот леолам гишми. Есть обетования, относящиеся и к материальному миру. Гам тов. Также хорошие. Авал ахи хашув. Но самое главное. Автаха аль хае уламим. Это обетование о вечной жизни. Ванахну ло яхулим ле асиг эта автаха. Мы не можем достичь этого обетования. Бли Тора. Без закона. Лама? Почему? Ки автаха азот и битоха Тора у витоха невиим. Потому что это обетование находится внутри законы, внутри пророков. Ло бабрит хадаша. Не в Новом Завете. Бабрит хадаша анахну руим итгашмут. В Новом Завете мы видим уже, как оно осуществляется. Что это значит? Эн эфшарут афилу цат лемхок эта от эхат мина Тора. Нету даже шанса вытереть даже одну букву из закона. До сегодняшнего дня наша история еще не закончилась. Значит, что закон продолжает действовать. Мы достигли вечной жизни через Иешуа Мессию, это чудесно, но это еще не конец. Что с плодами? Что со служением нашим? Господу нашему? Мы должны идти до конца и оставаться верными. И без благодати это невозможно. Как я уже сказал, благодать — это ответ на покаяние. И благодать является дополнительной силой, чтобы мы не грешили и продолжали свою жизнь. Также ребенок, которого воспитывает наставник, он должен уважать наставника или нет, как вы думаете? И очень важный еще вопрос. Когда ребенок вырос и стал самостоятельным, пошел жить своей жизнью и не видит наглядно наставника. Все, что годами наставник говорил этому ребенку, будет продолжать работать в его жизни или нет? И правильно ли, если это будет продолжать работать или нет? Есть мацав, что аелет гадаль. Есть такая ситуация, в которой ребенок вырос. И говорит, все, наконец-то я могу забыть все, о чем мне говорил наставник. Так бывает? Есть ли в этом мудрость? Так, если же Священные Писания говорят нам, что наш наставник Тора. Это закон. Кодем кола не лохо шевшек, а кол муван лано адасов. Начнем с того, что я не думаю, что нам все там понятно. А дай на нахну црехимо то. Мы нуждаемся в нем до сих пор. Векатув שהיינו סגורים ונשמרים, סגורים ונשמרים תחת התורה. Прямой перевод. Мы были закрыты, сокрыты и сохранены под законом. Сгурим, зот омерет, ша уев, у ло яхол леткоф отану. Зе кмо ша они шамур бахумот шела ира гдола. Закрыты, это значит, что враг не может атаковать. Это как будто бы я нахожусь внутри города с крепостной стеной. המשמעות של הפסוק הזה שהתורה מגנה אותנו. Смысл этого стиха, что закон охранял нас. שומר אותנו. Сберегал нас. יש אלו שקוראים סגורים, זאת אומרת כמו כלא. אני, תורה סוגרת אותי בבית כלא. Есть такие люди, которые, прочитав этот стих, скажут, а, значит, закон меня как в тюрьме закрыл. אפשר גם, למה לא? אפשר ככה להבין גם כן. Можно так понять этот стих? Можно? אבל אם אויב... Но если враг... הוא נעמוד כאן. יורה... Стреляет. ורוצה לפגוע לויקה. И желает попасть в Вику. ואני התורה. А я закон. ואני כתורה סוגר אותה. И я как закон закрываю ее. בעצמי. Собой. אני פועל טוב או אני פועל רע? Я хорошо поступаю или плохо? עכשיו מובן מה זאת אומרת, היו סגורים בתורה. Понятно, значит, значение стиха, что значит закрыты в законе? אהובים שלי. Возлюбленные мои. לא משנה מישהו מדבר מהצד. אנחנו, אסור לנו לחשוב על גבי התורה שיש... יש איזה חוסר בתוכה, או היא לא טובה. זה מחשבות לא מאלוהים. Нельзя нам воспринимать, когда кто-то говорит о том, что закон несовершенен, или что-то в нем не хватает. Это не мысли от Бога. זה לא פירוש נכון. Это неправильное толкование. פירוש נכון. Правильное толкование. שהתורה... מביאה אותנו למשיח, ובתוכו חיי נצח. Что закон ведет нас к Мессии, и внутри него есть вечная жизнь. והיא סוגרת אותנו. Если закон закрывает нас, פועל בטוב. То он правильно поступает. וכתוב שומרת אותנו. И дальше пишется и охраняет нас. עד שהגיע הזמן החסד. До того момента, когда придет время благодати. אבל ברגע שאני קיבלתי חסד. Но в тот момент, когда я получил благодать. ועכשיו, אני ממשיך לחיות עם החסד. И сейчас я продолжаю жить в благодати. זאת לא אומרת שאני לא צריך תורה. Это не значит, что мне теперь не нужен закон. וגם בן אדם מבוגר שהוא חכם. Также уже взрослый человек, если он мудрый, иногда он приходит к своему наставнику, беседует с ним и спрашивает его совета. Кто так поступает, поступает правильно. Это говорит, что Тора не сотерет הבטחות, כמו שכתוב, היא סותרת חלילה. זאת אומרת, בשום פנים ואופן לא. В 21 стихе написано, итак, закон противен обетованиям Божьим никак. То есть, нету никаких вариантов. בוא נעשה תרגום. Переведем. И теперь... אחי, התורה סותרת את ההבטחות האלוהים חלילה. Разве закон... перекрывает обетование Божье, халила, ну не дай Бог. Кен, мила халила, а машмаут, что миши хошев каха у арур. Мила халила означает, что тот, кто так размышляет, он проклят. Злёс там, что ло и вша. Это не надо. Хаз ве халила, у халила, кмо ше катув, кен, ба сфата танахи. זה священных писаниях это слово обозначает, что нет, ни в коем случае. Асур лахшов ках. Нельзя так думать. Кломар, им ата хошев ках, азэ хэт. Это значит, что если ты так думаешь, это грех. וזה לא אני כתבתי. שוב פעם אני אומר, אני לא פוסק. Еще раз не я написал, я не являюсь авторитетом, это апостол Павел. והמחשבה המרכזית שהתורה לא סותרת הבטחות, להפך, מביאה אותנו כאומן להתגשמות ההבטחה דרך ישוע המשיח. И центральная мысль, что Тора, она не противостоит обетованиям, но ведет нас как наставник и детоводитель к Мессии. Кен. Бон нефтах עכשיו עוד שני פסוקים, אגרת אל הרומים, פרק וו. Откроем еще два стиха, послание к римлянам, 6 глава. פרק וו. 6 глава. 14 ו-15. 14 и 15 стихи. כי החטא לא יוכל למשול עוד בכם, יען אנחנו, יען עיניכם, תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. ואתה מה? הנחטא יען עינינו תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. שאלה. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Аминь. Очень интересно. Шалиах умер. Апостол говорит. Так, так что, теперь, если я под благодатью, мне все можно? Нет. Если ты действительно под благодатью, ты понимаешь, что можно, а чего нельзя. Если ты не понимаешь, значит, ты не под благодатью еще. Потому что без закона ты не можешь прийти к месту, где будет благодать. До этого ты нуждаешься в законе, который возьмет тебя за руку. Когда закон берет нас за руку, ואנחנו ממשיכים ללכת. И мы продолжаем идти. והתורה אומרת אותי. И закон наставляет меня. התורה אומרת לי, בור, בוא נעבור. Говорит, смотри, здесь яма, давай обойдем. יש פה קיר. Здесь стена. נעקוב אותו. Значит, мы его обогнем. כן. Обогнем. מים. Здесь вода. Здесь колодец, в котором можно попить. А в том колодце нельзя. Тысяча и один пример есть. Без закона ты не придешь к благодати. Изун. Баланс. Колеха. שאין לו איזון, ולא משנה, חסד שקעת קרקע, או תורה שקעת קרקע, לא משנה, זה לא זז, מערכת לא עובדת. Любой, у кого нет баланса, неважно, закон ли перевешивает или благодать, это неважно, он не может двигаться. כמו ששליח יעקב, הוא אומר שהאמונה ומעשים הם לא עובדים, בלבד, כלומר, בנפרד. Как апостол Яков сказал, что вера без дел, она не функциональна, она не работает. Эмуна бле маси мета катув. Она вера без дел мертва написана. Везе ло увед. Да не работает. И вшар килу лафрид эдзе. Невозможно это разделить. Кол эхад ше мафрид эмуна ве масим. Каждый, кто разделяет веру и дела, делает ошибку. Как машина. אם לקחת מכונית, если взять машину, הכי חדשה, самую новую, ומנוע, и двигатель, לשים על המתקן ליד המכונית, поставить на приспособление возле машины. זה לא זז, נכון? Машина не будет ехать, правильно? ביחד זה עובד. Вместе это работает. בנפרד לא. Отдельно нет. זה מערכת אחד. Это одна система. אני לא יודע מי למד אותנו לחשוב בקטגוריות שרק אחד יכול להיות. לא, ביחד. Я не знаю, кто научил нас мыслить категориями, что только одно может быть. Но здесь... זה כמו שרשרת. שרשרת זה טבעות שמורכבות אחד על השני. Здесь как в цепочке. Одно звено связано с другим. ובמילה תנכית, טבעת אחד, זה שר. שר זה גם שרשרת, אבל שר, שרת. זה המשמעות. И на иврите звено... Сама цепочка, она состоит из слова звено, как бы звено, звено означает цепочка. Кен. Аскан катув, что אם אתה חושב שעכשיו אתה תחת יד החסד ואתה יכול לעשות עוון, здесь написано, если сейчас, находясь под благодатью, ты до сих пор думаешь, что ты можешь грешить, אז אתה לא ביד החסד. Тут, значит, ты не под благодатью. עכשיו, פה יש גם חוכמה. Здесь есть также мудрость. כתוב שחט משל בחיינו. Написано, что грех, он руководит жизнью, руководил нашей когда-то жизнью. נכון? Правильно? איך זה עובד? Как это работало? זה עיקרון רוחני. Это духовный принцип. תוצאה של החטא, מה התוצאה שלו? Результат סופית. Греха окончательный, какой он? נכון, נכון. Смерть. מוות. Правильно. אז מה אומר חטא? Так что говорит грех? אתה תמות. Ты умрёшь. תעשה מה שבא לך. Так делай, что ты хочешь. קח הכל מחייך. Возьми всё от жизни. תהנה. Получи удовольствие. תהנה. ככה חטא מושל לרע. זה מה שכתוב פה. Вот таким образом грех, он господствует, как написано в 14 стихе, к козлу. באותו צורה מושלת מוות בחיינו. Таким же способом господствует и смерть в нашей жизни. מפחידה אותנו. Пугает нас. ואומרת תהנה עכשיו. И говорит, возьми все сейчас. דבר אדוני יש, אומרת לנו, יש הבטחה על חיי עולמים, נכון? Но Слово Божье говорит, что есть обетование о вечной жизни. ואתה תהנה שמה. И ты там получишь удовольствие. לא כאן. Не здесь. אז אם אתה מאמין בזה. Если ты веришь в это. אתה תגיע לתענוג שמימי. Ты тогда достигнешь небесной радости и небесного удовольствия. А бен адам каха невра, вело рак адам. Кол аулам азе невра аль цорех. Клумар, анахну, еш лану црахим. Этот мир, как и мы, устроены на нуждах. Мы в чем-то нуждаемся. Дриша ве аспака. У нас есть запрос и есть удовлетворение запроса. Цорех ве аспака. Есть нужда, есть удовлетворение нужды. Каха зе бануй. Так этот мир устроен. Ве месапек акол буре аулам. И все нам дает Творец. Зот умерет има не мевина та икарон рухани. Если я понимаю правильно духовный принцип. Аз има не цамеа, эмет, ве руце, ве хафец. חיי נצח. Если я жажду правды и ищу вечной жизни. ואני רוצה לחיות. И хочу жить. לא שוטר על. לא שוטר על. Я не пью яд тогда. Умнам, что они роцели что-то. Несмотря на то, что я очень хочу его выпить. Они шолет безе. Я властвую над этим. Ки они роцели хьет. Потому что я хочу жить. Вани мевин, что им они матхили что-то, мя беразе. Я понимаю, если я начинаю пить из этого колодца. Они улегли мавет. Я умру. וזה פעילות של התורה, רבותיי. И это действие закона, друзья. ואיך תורה שומרת אותנו? И как закон нас охраняет? שאני נוסע במכונית. Когда я еду на машине. בירידה לכינרת, דרך פוריה. На спуске к Кинерету через Пурию. יש שם דרך... Там серпантина. Есть серпантин. Кен? А зима не носе кольках магер? Если я слишком быстро буду ехать? Майе? Что будет? Кен, а не холи пол бевади на хол. Я упаду в овраг. Аваль шама ешь? Махсом. Но там есть ограждение. Мя бетон. Бетонное. Кен? Правильно? Вим они носе оба мехуни. Если я еду на машине. В суфер ципурим. И птиц считаю. В них нас литоха махсомазе. И ударяюсь об это бетонное ограждение. А с махсомазе. То это ограждение. Мациль хаим. Спасет мне жизнь. Ве абен адам у ло яхол ликос аля махсомазе. שזה גורם נזק למכונית. Человек не может злиться на это бетонный забор, потому что он испортил ему машину. ושמר לך חיים. Он сохранил тебе жизнь. ככה פועלת תורה. Вот так действует закон. שומרת אותנו. Сохраняет нас. עוזרת לנו לבוא למטרה. Помогает нам достичь цели. ככה בחיים אנחנו יכולים לתקן מכונית, זה שווה לנו משהו. В жизни мы можем потом починить машину, нам это естественно будет стоить. ולהמשיך ירידה לכינרת, עכשיו להיות יותר ערניים. И теперь уже внимательно спускаться к Кинерету и быть более внимательными. ולהגיע למטרה. И достигнуть цели. והחטא, הגריח, אומרת, говорит, אתה לא צריך בלמים בכלל בעולם הזה. Тебе вообще не нужны тормоза в этом мире. יאללה. Давай. תהנה. Получи удовольствие. ומתחילים ליהנות. И начинают люди получать удовольствие в кавычках. והולכים למוות בגיל צעיר. И умирают в молодом возрасте. עצוב, מאוד עצוב. Очень грустно. ככה שולט חט. Так господствует грех. אני חושב שכולם יסכימו איתי שלימודים בברית חדשה בעצם זה לימודי משיח. Я думаю, все согласятся с тем, что учение Нового Завета это учение Мессии. Ишуа Машиах. Ишуа Мессии. Нахон? Правильно? דרשה על ההר. Проповедь на горное, например. כן. כל הדברים שדיברו שליחים, זה גם מהפיו. Все, о чем говорили апостолы, это с уст Иешуа. אז אני לא טועה אם אני אגיד שלימוד של הברית חדשה זה לימוד של ישוע המשיח. Поэтому я не ошибусь, если скажу, что учение Нового Завета является учением Иешуа Мессии. Это значит, что через апостолов Иешуа нам объясняет сейчас, что закон он важен и охраняет нас, пока мы не получим благодать. ואחרי שקיבלנו את החסד. После того, как мы получили благодать. ממשיכים להתייחס בטוב עם התורה. Мы остаемся в хороших отношениях с законом. אנחנו לא רבים איתו. Мы не спорим с ним. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב. Очень еще важный момент. מה זאת אומרת להיות תחת יד התורה? Тора. Что значит быть под рукой закона? Стомерет. Это значит, что Тора, что лазхуд, у закона есть право леанишотану, наказать нас, лишпот, судить велеанишотану, и наказать. Иешуа беацмо амар, что уло ба леолам азе лишпота олам. Иешуа сам о себе говорит, что он не пришел судить этот мир, леэла леацил эта олам, но спасти его. Ваазу омер, что ашофет זה התורה ונביאים. И потом он говорит, что судья — это законы пророки. לא אני. Не я. אני רק מסביר, אומר. Я только объясняю, он говорит. באיזה יחס נמצאים חסד ותורה. В каких соотношениях находятся законы благодать. עכשיו, רוצה או לא רוצה בן אדם. Хочет ли того человек или нет. מבין הוא זה או לא מבין. Понимает ли или нет. Ишпот кулам Тора. Всех будет судить закон. Мамаш Тора. Закон. Кен. Закон. Дам шалломар. Лама. Почему? Тора за два радунай. Потому что закон это слово Божье. Кулам маскимим. Все с этим согласны. Ванахну йодим ше хумаш зе геза шела два радунай. Мы знаем, что пятикнижье это ствол Слова Божьего. Кломар амуд раши. Это значит, что центральная опора. Ахумаш. Пятикнижье. Вебесураль пи Йохана номерет, че двар ние басар. А послание Туана говорит, Евангелие Туана говорит, что Слово стало плотью. ובהתגלות יוחנן כתוב בפרק 19 שיגיע ישוע המשיח כתוב в откровении Иоанна в 19 главе написано על הרגל ועל הכתף דבר אדוני זה השם שלו בנצח. У Иешуа Мессии на плече и на ноге написано Слово Божье, это его имя в вечности. הוא דבר אדוני היה. Он был Словом Божьим. ובאיזה קטע הפך להיות בשר, כמונו. И в какой-то момент он стал плотью, как мы. והוא נשאר דבר אדוני, עד היום. Остался Словом Божьим до сегодняшнего дня. והתקופה של הברית חדשה, מה הוא הדבר אדוני? И во время Нового Завета, что означает Слово Божье? Танах. Это Писание. Тора, Невиим, Ктувим. Закон, Писание и Пророки. Эн машу ахер. Нету ничего другого. Вахшав ли сиюм, ани роце лифтох перек хамеш бисураль пимати. В конце я хочу открыть Евангелие от Матфея, 5 глава. Бисураль пимати перек гей. Евангелие от Матфея, 5 глава. Шне псуким, 17 и 18. Два стиха, 17 и 18. Везе милим шел Иешуа. И это слова Иешуа. Везе лимуд шел брит хадаша. И учение Нового Завета. Аль тахшеву ки бати леафер эт гатора о эт диврей аневиим. Ло бати леафер ки им лималот. כי אמן אומר אני לכם, עד כי יעברו השמיים והארץ, לא תעבור יות אחד או קוץ אחד מן התורה, עד שיעשה הכל. אמן. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Аминь. Амен. Ад ше яасе аколь. Пока не... Давайте мы переведем напрямую. Пока не будет соделано все. Ве ми осе аколь. А кто все делает? К כאן כתוב תורה. Здесь написано закон. Что говорит Иешуа? У ясе акол. То есть Иешуа, он все сделает. Веу атора. И он является законом. У ахумаш. Он пятикнижие. Веу анивим. Он и пророки. Веу актувим. И писания. Вепасук 17. 17 стих. У амар, шело бати леаферет атора у диврей анивим, эля למלות אותם. Ишо говорит, что я не пришел, чтобы нарушить закон, но исполнить. מה זאת אומרת למלות אותם? Что значит исполнить их или наполнить? דיברנו שחטא היה שולד. Мы говорили о том, что грех он господствовал. נכון? Правильно? איך להחליף את הבעל? Как поменять хозяина? איך להתפנות מהחט? Как освободиться от греха? ושולט, איך להתפנות מהשליטה הזאת? Он господствует, как сбросить эту власть? אני צריך ללכת לבית המקדש שבירושלים. Мне нужно пойти в храм в Иерусалиме. ולהביא קורבן. Принести жертву. וקורבן שמוגדרת תורה, לא מה שאני רוצה. И жертву, которая определяет закон, не то, что я хочу. נכון? Правильно? וככה אני יכול לנקות את החטאים שלי. Итак, я могу очистить свои грехи. אם קיים בית המקדש. Если существует храм. ואם לא קיים בית המקדש. Если храма нету. פעם היינו בבעיה. Раньше у нас была проблема. היום לא. Сегодня ее нет. למה? Почему? כי ישוע מילא. Потому что Иешуа, он восполнил. כל הקורבנות. Все жертвы. בקורבנות. Своей жертвой. ומלא במשמעות שלמה. Он наполнил смыслом все эти жертвы. מה אני רוצה לומר? Что я хочу этим сказать? לפני ביאת המשיח הראשונה. До пришествия первого мессии. כל צדיק. Каждый праведник. וכל בן אדם שרוצה לתקן את החייו. Каждый, кто желает исправить свою жизнь. הוא בא למקדש. Он приходил в храм. Ему אין לו כסף, עוני. Если у него нету денег, он бедный. יונות. Голуби. נכון? Правильно? ויונה אפשר לתפוס בלי כסף, אתה יכול לתפוס את היונה. И голубя можно словить бесплатно. אבל הם גם היו שווים גרושים. Но их также и продавали за небольшие деньги. ממש כמה זוזים. Несколько זוזים, כן. Монет. Самая мелкая монета, зуза. Копейка, цент. Две копейки. Две копейки. כן. Две монеты. חמש אגורות. Пять огород. מבוטל כבר. Уже нету пять огород, десять. הכי פחות 10 אגורות. Самая мелкая монета 10. שני יונות. אם בן אדם יש לו... Два голубя. Если же человек же что-то имеет... Эзим, квасим... Есть у него, например... Сеир. Козы в хозяйстве или бараны. Яиль. Кен. Или... взрослые бараны. Взрослые бараны, козлы. Ве ему... עוד יותר עשיר. Если он еще более состоятелен. הוא יכול להביא פר. У него есть быки. ואם הוא ממש עשיר, כמו היה שלמה המלך. Настолько богат, как царь Соломон. אלף פרים. Тысяча быков. אלף פרים. Тысяча быков. על חטא אחד. За один грех. של אדם אחד. Одного человека. ושיבוא ישוע. Когда пришел ישוע. ומת על הצלב. И умер на кресте. כל הקורבנות שהיו לפניו. Все жертвы, принесенные до. התמלו במשמעות. Наполнились смыслом. כי זה היה זמני. Потому что это была временная мера. עד ביאת המשיח. До пришествия Мессии. זה כמו שיש לך צנצנת. Это как будто бы у тебя есть ваза. О, יש איזה קד, כלי. Или горшочек какой-то. Урек. Он пуст. אבל הוא טהור. Но он чистый. טהור מבחינת ה... Очищенный, освященный. כן. והוא מוכן להתמלות במשהו, בשמן זית למשל. И готов наполниться, например, елеем, оливковым маслом. ישוע מילא בעצמו כל הקורבנות במשמעות, ואנשים שהביאו את הקורבנות, הרוויחו צדק. Иешуа своей жертвой наполнил смыслом все жертвы, которые принесены были, тем самым он освободил праведников от грехов. Коля цадик, а я бакол курбан митваде, ше у михаке лебият амаших. Потому что каждый праведник, принося жертву за грех, исповедовал, что он ожидает пришествия Мессии. ככה זה עובד. Так это работает. בגלל זה ישוע אומר, אני לא באתי להפר את התורה. Поэтому Ишо говорит, я пришел не нарушить закон. ולא דברי הנביאים. Не слова пророков нарушить. למלות את זה. Но исполнить это. למלות, ממש למלות. Наполнить это. כן, למלות. На иврите используется наполнить. לפני זה, זה היה לא מספיק, מספיק לדור ההוא. Это значит, что до этого это, этого хватало только на то поколение. כי זה היה עד זמן ביאת המשיח. Потому что это была мера, назначенная до первого пришествия Мессии. ומה שכן מעניין, במה היה אמונה? דיברנו שדרך האמונה. Интересно, в чем тогда выражалась вера, так как написано «через веру»? שאתה בא לבית המקדש, ты приходишь в храм, ואתה מאמין שככה אתה יכול להתפנות מהחט, ты веришь, что таким образом ты можешь освободиться от греха, אתה מביא קורבן שכתוב בתורה, ты приносишь жертву, которая назначена по закону, ולא מה שאתה יכול או מה שבא לך, а не то, что ты можешь принести, или что тебе хочется принести. דוגמה, למשל דוגמה. Например. Цви זה חיה כשרה? Олень это кошерное животное? אפשר לאכול? Можно кушать? בטח. Да, конечно, זה можно. זה אותו פר. רק שגר ביר. כל это... ההבדל. כן? Это такой, как из породы быков, который живет в лесу. בדיוק. אני דיברתי עם צייד אחד. Говорил с одним охотником. כן. זוכר איך היא בעברית? לוס? מי זוכר? לא, לא, לוס. סלאבה, וזמי פיריבוצ'יק, סדילה מני לסיה. הוא לא אומר לוס, הוא אומר פר, תמיד. То он не употреблял слово лось по отношению к этому животному, а бык. והוא אומר, אם אני רואה את הפרה, לא רואה, לא יראה בתוכה. Он говорит, если я вижу корову, то я стрелять в нее не буду. אבל אם אני רואה את הפר, אז אני לוקח אותו. Если я вижу быка, то я возьму его так, как это мясо. אבל לקורבן זה אי אפשר. Но дело в том, что лося нельзя приносить в жертву Богу. וגם צבי אי אפשר. Слава, מה? איילים? תודה. אייל. אוקיי. אז אתה מותר לך לאכול, הוא כשר. Тебе можно его съесть, он кошерный. אבל אסור לך להביא את זה בקורבן, נכון או לא נכון? Но тебе нельзя принести его как жертву, правильно или нет? Он, למשל, לקחת גדי, או אין גדי שם, אלה, כן? גם כשר, אתה יכול לאכול אותו. Или גדי. עכשיו זה שמור, ברור, אבל... גדי, который в пустыне. Сейчас его нельзя, конечно, кушать, потому что это... Животное охраняется, но в принципе оно пригодное для пищи. Эз ата яхол лави ла мизбеах? Козу, козла ты можешь принести на жертву? Вегди ло. Олень, да? Олень, где? Косулю нельзя. Он тоже козел, только дикий. Окей? Дикий козел. Горный козел, да. Ми йодеа лама. Кто знает почему? Ава лама. Можно домашних животных, а почему? У тагору кашер легамре. Он же чистый, кошерный для еды. Питается. С этой стороны есть правильные ответы, но хочу уточнить. Каждое дикое животное кушает то, что она находит. И большинство времени это не в пользу человека. А бен адам зуреа. Человек, например, сеет поле и хочет в итоге хлеб получить. Ночью приходит этот дикий горный козел и кушает траву, пшеницу, вот пшеницу которая прорастает. А за талюти кабель лехем, зе агнива. И таким образом ты не получаешь хлеб, и он ворует у тебя. Асур лави. Поэтому нельзя его приносить למזבח. В жертвенник. אבל לאכול מותר לך. Но съесть его можно. אז אני אומר, אפילו עכשיו לא נוגע לחיות שאסור להביא. Даже речь не идет вообще о тех животных, которых нельзя ни кушать, ни приносить. כי כל הקורבן. Каждая жертва. זה דמות המשיח בעתיד. Это образ Мессии в будущем. Если ты веришь, что Бог правильно говорит тебе, а там иви курбан, что Тора магдира леха. Ты приносишь животное, которое тебе закон определяет. Вера каха курбан шелха, яхол литмалот бамашмаут шел курбан Иешуа Машиах. И только так твои жертвы могут наполниться смыслом. קורבן של ישוע המשיח. Жертвы смысла ישוע מסיא. כן. אם לא, למשל לקחת, לא יודע, חתול או. Если взять. יש איזה חיה, לא יודע. Какое-то животное. עכבר. Мышь, кота. אי אפשר להביא אותו למזבח. Нельзя его принести в жертву. קודם כל זה טמא. В первую очередь это нечисто. מבחינת התורה. По Торе. Второе, не написано, что можно. И даже если человек это сделает, то жертва Мессии не может наполнить такое приношение. Это очень важно понять. Каким образом Иешуа наполнил Тору? Как он наполнил или исполнил слова пророков? Своей жертвой. Также еще один аспект. Ни одна йота, ни одна черта. Что это значит? Это нахон. Авал гам эфшар ликро эта мила азот. Зе айод, нахон? Это буква юд, правильно? Ахи ктана тоха алиф бет. Маленькая буква в алфавите. Зе некра коц шеля юд. Это вот кончик юда. Коц. То, что здесь пишется как черта, это на самом деле кончик юда. До кончика юда все. Аколь такин, аколь ломевуталь. Все исполнится и ничего не отменяется. А че я се аколь? Пока все не исполнится. Им лимхок. Если стереть. Битоха Торе. В этом свитке, например, кончик Юда, аулам матхил литпарек, весь мир начнет разрушаться. Я знаю, что не все так верят, конечно. Но здесь это слова Иешуа. Он говорит до кончика Юда. До самого маленькой черты. Ничего не отменяется. אנחנו יודעים שבתוך התורה לא כותבים נקודות ופסיקים. Мы знаем, что в Торе, в свитке не пишут ни запятые, ни точки. ואותיות גדולות זה סימנים, זה לא שמתחיל שורה ראשונה מאוד גדולה. Большие буквы, они означают что-то особенное или важное, это не значит начало предложения. А сколько ту вот то давар? Все написано одинаково. Киилу. Как бы. Вьет за от ахи катан. А юд это самая маленькая буква. Афилу кот шеля юд и в шарли шанот мина тора. Даже кончик юда невозможно изменить в Торе. И у людей на самом деле нет и власти такой. Возлюбленные мои, если мы хотим быть под рукой благодати, мы должны уважать также и закон. ולהיות תחת יד התורה, и быть под рукой закона, זאת אומרת לקבל עונש. Это значит принимать наказание. ואם אנחנו עכשיו תחת יד החסד, если мы сейчас под благодатью, אנחנו לא יכולים לקבל עונש מן התורה. Мы не можем получить наказание от закона тогда. זה המשמעות של המילה לא תחת יד התורה. Это и означает, что мы сейчас не под законом. לא שאנחנו לא משתמשים את התורה. Не значит, что мы не пользуемся законом. אנחנו כבר קיבלנו סליחה, חיים תחת יד החסד. Мы получили прощение и живем под благодатью. ויד התורה לא יכולה להעניש אותנו במוות. И рука закона не может наказать нас смертью. מדובר על המוות נצחי. Вечной смертью имеется в виду. ומוות הראשונה כולם אותו סדר. Смерть плотская, она всех ожидает. Аминь. Здесь я хочу завершить, чтобы мы имели должные отношения и уважение к нашему наставнику. Аминь. Аминь.